Глава 5. Джилл Райерсон сидела за рулем патрульной машины. Окно было приоткрыто. Обогреватель гнал горячий воздух через вентиляционное отверстие. Она смотрела сквозь деревья на ветхое здание, которое было пристанищем Джозефа Мэлори. Лобовое стекло затуманилось от мелкого дождика. Машина Райерсон была не единственным полицейским автомобилем поблизости. На самом деле, других было довольно много, поскольку они собирались провести у Мэлори обыск. Но она предпочла пока сидеть за рулем и как можно дольше наслаждаться теплом. Вэл Драммелл отключил телефон. Официантка из закусочной оставляет мне на автоответчик цитаты из Писания, вместо того, чтобы сделать официальное заявление. А у нас не хватает людей, и мы работаем круглые сутки, потому что половину департамента свалил грипп. И я, между прочим, тоже не могу сбить температуру. Что мне нужно, так это хороший отпуск. Может быть, даже круиз в теплые края. Было 4:15, но для измотанной Джилл все равно, что полночь. От дождя легче не становилось. Она закрыла глаза и прислонилась головой к прохладному оконному стеклу. И по-прежнему размышляла о том первом теле. После того, как арестованного Мэлори оставили в больнице, ей позвонил МакХейл и сообщил о найденном трупе. Новость ошеломила Райерсон. Она-то готова была последние деньги поставить на то, что Джозеф Мэлори просто местный псих с бурным воображением. Это в который раз напомнило, что люди полны сюрпризов. Тем же вечером она вернулась в Дредсхенд и позвонила капитану Эриксону, который позже перевел Мэлори из больницы Мемориал Фэрбэнкс в больницу Анкоридж Риджинал, чтобы хоть на шаг опередить газетчиков. Именно в ту вторую поездку Райерсон поняла, что ей не особенно нравится этот городишко. Во-первых, ей не давали покоя все эти деревянные кресты вдоль единственной дороги. Но дело было не только в крестах. В самом городе царила тревожная, давящая атмосфера. Кроме того, что когда-то это был старый шахтерский поселок, она ничего не знала об этом месте. И, конечно, не была знакома ни с кем из местных жителей. Проезжая мимо старой церкви на краю леса, Джилл заметила на обочине ребенка, то ли мальчика, то ли девочку, не старше 8-9 лет, как ей сначала показалось, в лыжной маске. Однако, подъехав поближе, она увидела, что это и есть самая настоящая маска из меха. В пушистой шкуре были неровно прорезаны глазницы. Ребенок поднял руку и помахал Райерсон. Все это было так неожиданно, что Джилл нажала на газ и умчалась. Когда она вернулась на место преступления, там уже стоял экскаватор, выпуская в воздух облачка сизых выхлопов, а коронер осматривал тело на дне свежей ямы. Неподалеку курили двое мужчин в темно-синих комбинезонах. Когда она спросила, где ищейки, МакХейл ответил, что кинологам пришлось вернуться с ними в город, поскольку в лесу собаки постоянно чего-то пугались. «Медведя, наверное», — предположил МакХейл. Райерсон подошла к коронеру и заглянула через его плечо в яму. По работе Джилл видела насилие куда больше, чем ей хотелось бы. Одних бытовых разборок и изнасилований хватило бы на всю жизнь, не говоря уже о нападениях, убийствах, самоубийствах и даже о сбитом поездом парне, чье тело перекрутилось, словно песочные часы. Но то, что лежало на дне, выглядело намного хуже. «Это потому, что оно мало напоминает человека», — предположила детектив. «А больше походит на нечто, свалившееся из космоса, а потом заползшая и умершая в этой норе. Кожа трупа была мраморной, словно сыр с плесенью, и тонкой, как рисовая бумага. Руки походили на чешуйчатые когти какой-то хищной птицы. К счастью, на жертве сохранилась одежда, так что она все еще скрывала большую часть иссохшей, напоминающей сухожилия плоти, которой были обтянуты тонкие выступающие кости. Нет, не инопланетянин, — подумала тогда Райерсон, — глядя на это невероятное и отталкивающее существо. Египетская мумия. Холод мумифицировал плоть. «У нас тут голова», — объявил коронер, мужчина средних лет, с аккуратной седой бородкой и в очках в тонкой оправе. Он указал на то, что, как показалось Джилл, было большим комом грязи и корней, прижатым к левому бедру трупа. «Обезглавлен! Хотя я не могу пока сказать, это ли стало причиной смерти!» «Обезглавлен, господи!» — произнесла Райерсон. От вони выхлопных газов экскаватора ее начало подташнивать. После этого на лесной поляне обнаружили 6 из 8 тел. Сейчас она старалась не думать о первом мертвеце, прекрасно понимая, что эти птичьи когти и бугристый ком грязи станут часто возвращаться к ней в кошмарах, точно так же, как они мучили ее прошлой ночью, когда она пыталась уснуть. Но ей нужно было сосредоточиться на ветхом домишке, видневшемся сквозь лобовое стекло, и ордере на обыск. Мэлори ничего не рассказывала о своем жилье и отказался сообщать, можно ли там обнаружить какие-нибудь доказательства его преступлений или намеки на личности жертв. Капитан Эриксон постучал костяшками пальцев по окну. Джилл вздрогнула. — Вы готовы, Райерсон? — Да, сэр, — сказала она и вылезла из машины. Участок Мэлори располагался посреди леса, неподалеку от окраин Дредсхенда. Полуразрушенные строения напоминали выстроенные в ряд грузовые контейнеры. Оконные стекла почернели от грязи. Крыльцо было сложено из бетонных блоков, а раскатанная грунтовая подъездная дорожка, больше походившая на трассу для собачьих бегов, уходила в сторону заднего двора. На крыше было прибито несколько старых автомобильных покрышек. «Вы с Макхейлом производили арест по этому делу», — уточнил капитан Эриксон, высокий мужчина с худым серьезным лицом и густыми седыми усами. «Верно?» «Да, сэр». «Хорошо. Я хочу, чтобы вы его возглавили». «Да, сэр». «Отправляйтесь туда, Райерсон». Джилл вбежала по бетонным ступенькам и выстроила офицеров в ряд. Билл Джонсон стоял рядом с ней и, несмотря на холод, уже обливался потом. В нем было, наверное, 20 фунтов лишнего веса, и гладкая выпуклость живота выдавалась из-под края бронежилета. В руках он сжимал штурмовой таран. «Жду твоего приказа, Джилл», — сказал он. Райерсон оглянулась через плечо на устремленные к ней взгляды, кивнула, подняв 3 пальца, и обернулась к Биллу. Затем досчитала до 3, и Джонсон ударил в дверь. Замок разлетелся на куски. Створка распахнулась. Детектив, выхватив пистолет, ворвалась в дом. Ее сердце под жилетом било молотом. Она двигалась так быстро, что не почувствовала царившего тут запаха, пока не прошла до половины коридора. Запаха, в котором слились все худшие оттенки гниющих растений, немытой плоти и собачьего дерьма, оставленного прядь под солнцем. Горячая тяжелая вонь шибанула в нос и, казалось, только усиливалась, проникая в пазухи. Коридор, похожий на узкую шахту, был увешан фотографиями в рамах, и тонкий луч фонарика, который Райерсон держала позади своего глока, хвостом кометы мелькал вдоль стен. 2 офицера поравнялись с детективом, а затем ворвались в первую комнату справа. Один из них крикнул «Чисто!», и Райерсон продолжила идти по коридору. Она выбила дверь в самом его конце, метнулась за угол. Оружие наготове. Руки согнуты, локти разведены. Луч фонаря, смутное и слабое пятнышко света в бескрайней темноте, почти рассеялся. Завеса паутины щекотала лицо Джилл и оставляла бледные завитки на груди жилета. Вечерело. Шел дождь. Но все равно здесь не могло быть так темно. Райерсон различил очертания оконных рам в дальнем конце комнаты, за горбатыми силуэтами мебели. Ей показалось, что стекла чем-то покрыты, чтобы не пропускать дневной свет. «Чисто!» — прокричал кто-то из полицейских. «Чисто!» — отозвался другой голос. «Все чисто!» — раздался 3. «Кто-нибудь включите свет!» — приказал капитан Эриксон. Райерсон пошарила вдоль стены, нашла выключатель и щелкнула им, но безрезультатно. «Свет не работает», — ответила она. «Электричества нет», — произнес Майк Макхейл, подходя к ней. Луч его фонарика скользнул по ковру, почерневшему от грязных отпечатков ботинок. «Воняет здесь дерьмово». «Что-то не так с окнами», — сказала ему Райерсон. Свет от ее фонарика не хватало, чтобы пробить тьму комнаты. Макхейл поднял свой и направил луч на одно из окон. Стекло было окрашено в черный цвет. «Господи всемогущий!» — пробормотал под нос Макхейл. Темная краска покрывала не только окна, но и по всем стенам ею было нанесено что-то вроде граффити. Полосы коричневато-красного цвета, складывающиеся... Нет, не в слова, а в символы. Иероглифы. Стены дома Мэлори, от пола до потолка, обшитые деревянными панелями, были изрисованы этими странными знаками, один загадочнее другого. «Выглядит как кровь», — приблизившись, сказала Райерсон. Она сфокусировала луч на одном из символов, очень похожем на египетский глаз Гора. Только тут у глаза был вертикальный кошачий зрачок. «Очень старая засохшая кровь». «Тогда она тут довольно давно». Макхейл поводил лучом фонарика по пыльному ковру на полу. «Местечко-то заброшенное». Двое патрульных принесли портативные галогенные лампы. Мгновение спустя гостиная наполнилась ярким слепящим светом. Тени наклонились, даже показалось, что стены и мебель раздвинулись. Райерсон подошла к ближайшему окну. Оно и в самом деле было закрашено черной краской. Едва заметные блики дневного света пробивали сквозь крошечные трещинки там, где краска откололась или осыпалась. Детектив, зажав фонарик между зубами, протянула руку и поскребла стекло ногтем, расширяя один из таких маленьких просветов. По другую сторону стекла мелькнула фигура. Райерсон отпрянула. Она подбежала к приоткрытой кем-то двери черного хода, покрытой грязными отпечатками рук, выскочила на короткую бетонную лестницу и заглянула за угол. Но за исключением двух полицейских, дежуривших позади дома, там никого не было. «Кажется, я кого-то видела», — объяснила она полицейским. Те бросили на нее беглый взгляд. Один — Алекс Уинсом, прибывший из анкориджского отдела по расследованию тяжких преступлений, чтобы принять участие в этой заварухе, пожал плечами и отвернулся. Другой — молодой парень по имени Эмери Олсон, который пришел в ее подразделение чуть больше года назад, был одним из тех, кого она в прошлом году отправляла в Дредс-Хенд искать пропавшего без вести мужчину. Именно они с напарником обнаружили брошенный автомобиль. Стоявший внизу возле деревьев Олсон снова посмотрел на нее, словно почувствовав, что Райерсон думала о нем. Почему-то ей померещилось, что во взгляде молодого полицейского мелькнуло презрение или, возможно, тревога. «Наверное, я просто неважно себя чувствую. Может, я тоже что-то подхватила. К тому же холодно», — подумала она, глядя мимо Олсона в глубину леса, туда, где тонкий, перевитый дождем туман висел между деревьями полупрозрачной занавесью. «Наверное, тоже заболеваю гриппом». Но на самом деле она вовсе не считала, что дело в гриппе. Возможно, всему причиной дом. Что-то не так было с домом. Предчувствие подтвердилось, когда они обнаружили подвал. «Джейл!» — позвал ее капитан Эриксон. «Думаю, тебе стоит взглянуть на это». Сначала никто и заподозрить не мог, что в старой ветхой хибаре окажется подпол. Земля тут была слишком каменистой. Да и дом Мэлори выглядел так, словно его построили случайные работяги пару десятилетий назад. Но затем кто-то заметил нечто вроде люка между половицами коридора, который вел в задние комнаты. Из машины принесли лом, и люк открыли. Оттуда доносился ужасный запах. Влажная, тяжелая, приторная вонь, которая, очевидно, и отравляла воздух в доме. И все, кто сгрудился вокруг отверстия, отшатнулись прочь. «Нам понадобятся противогазы», — сказал Макхейл, и Райерсон не смогла определить, шутит он или нет. Она прошла сквозь толпу мужчин, которые стояли вокруг люка, вглядываясь в темноту. Деревянная лестница спускалась под землю. «Кто-нибудь, дайте мне фонарь», — произнесла Джилл, протягивая руку. Один из полицейских вложил в ее ладонь холодный металлический цилиндр. «Я тебя прикрою», — сказал Макхейл. «Просто проследи, чтобы я не упала и не сломала шею». Когда она начала спускаться по короткой деревянной лестнице, ей пришло в голову, что это место могло быть заминировано. Джилл слышала мрачные истории о полицейских, случайно наткнувшихся на дом ужасов, где в выключателях была заложена взрывчатка, а ковры закрывали зияющие провалы в половицах. Кто знает, не вступит ли она в лужу с проводом под напряжением, едва коснувшись земли. Но внизу оказалась лишь грязь. «Тут запах хуже», — сообщила она Макхейлу, зажимая ладонью нос и рот. Резкая, едкая вонь разложения, которой пропитался воздух наверху, здесь была куда сильнее. От нее слезились глаза. Райерсон быстро пробежала лучом фонаря по помещению, которое оказалось совсем не подвалом, а какой-то грязной ямой под домом. Мертвенно-бледные спирали корней, пробивались сквозь земляные стены, а тонкие корешки, настолько тонкие, что казались волосами, клочками прорастали отовсюду. Джилл подняла глаза и увидела над головой половицы коридора. Так низко, что пришлось пригнуться, хотя в ней было всего 5 футов и 3 дюйма. «Господи!» — пробормотала она. Это была нора Скопидома. Хранилище грязных вещей, нагроможденных вдоль земляных стен, так что единственное свободное пространство имелось лишь в центре крошечной подземной комнатки. Проводя светом фонарика по вещам, она заметила старую фермерскую куртку в пятнах плесени, пару кожаных рабочих сапог, рюкзаки, кишащие огромными черными жуками, и другие вещи. «Какой это склад?» — предположил МакХейл. Его голос звучал приглушенно. Он прикрывал ладонью рот. Он почти навалился на спину Райерсон, настолько тесно было в подвале. «В некотором смысле», — ответила та, задержав луч фонарика на одном предмете — большой пыльной сумке с тусклой металлической пряжкой и ремешком, похожим на кожаный. «Это женская сумочка». «Ох, ох, черт возьми, Джилл!» «Да». Она повела лучом от сумочки вдоль остальных вещей. Одежда, еще одежда, обувь, отсыревшие туристические рюкзаки. И остановилась, когда высветила старый пароходный кофр. Он был прижат к стене из шлакоблоков, на которой были намалеваны кровавые кресты. Они тянулись почти прямой линией и чернели в свете фонаря. Кофр, покрытый пылью, казался очень древним. Большие латунные застежки окислились и позеленели. Он был массивнее, чем обычные пароходные сундуки, и отчего-то это беспокоило Райерсон. Земля вокруг поросла большими белыми грибами. Один из тех странных символов со стен наверху, глаз с вертикальным зрачком, был нарисован на крышке, хотя Джилл заметила его, только когда подошла и сдула толстый слой пыли. «Открываем или зовем саперов?» — спросил МакХейл. И опять она не могла сказать, шутил он или нет. Джилл подняла крышку. «Ох!» — она со стоном отвернулась от того, что лежало внутри. Райерсон уронила фонарик и прижала обе ладони к рту и к носу. Майк МакХейл тоже был немногословен. Его сразу вырвало.